Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра наведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра окажем кому-то услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем. И завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь приведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени. Не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если завтра совсем не придет? Аминь.